Глава 12. Да. Иринка давала мне полную сводку по Несвицким. И да, из нее я прекрасно уяснил, что княжеский род не столько уповал на магию, сколько на лютый сплав передовой техники и артефакторики. Те танки, которые Несвицкие поставляли на службу министерству Владимира Саныча, реально поражали воображение. Броня чуть ли непробиваемая. В огне не горят, в воде не тонут, в грязи не застревают и разве что не летают. Каждая пуля, вылетающая из штатного пулемета, выполнена из заряженного металла и на каждую нанесена руна. Что уж говорить об основных зарядах. Короче говоря, сказка. Я бы себе парочку отжал с удовольствием. Таксопарк и без того растет не по дням, а по часам. И такие вот игрушки пришлись бы кстати. Но то ли Тамерлан не так хорош, как сказывался, то ли Несвицкие передавали Министерству обороны далеко не лучшие своих разработок. Такого я не ожидал. Думал сперва, что Стеклова бредит с недосыпа. Хрень, которую я увидел на поле возле удаленки, реально потрясала воображение. Будущее уже здесь. Ага. Роботы. Здоровенные, мать его, так роботы. Антропоморфные, но не такие, как в японских мультфильмах. Вообще строением на человека не похожие. По центру остекленная кабина, чем-то неуловимо похожая на смарткар, в которой лежит пилот. Две ноги, как у кузнечика, с выдвинутыми назад коленями, две руки. Одна хватайка, другая явно что стреляйка. Высотой должно быть 1,4 метра каждый. И каждый внешний кусочек металла роботов вдоль и поперек расписан светящимися синим светом рунами. Да притом так мелко расписан, будто это и не робот вовсе, а шпаргалка по артефакторике. Спрашивать, что именно магического напихано в этих роботов, бессмысленно. Уверен, что в них напихано буквально все. Прямо здесь и сейчас я поклялся себе, что добуду такую штуку для Иринки. Пускай изучает, потому как... Если у наших князей такое есть, то и за бугром наверняка тоже. А сдерживать за бугор надо, как минимум, роботами бряцать. И раз говнюки Несвицкие сами не передали министерству Владимира Саныча такую технологию, значит, Скуфидонские передадут. Меньше будет поводов бухтеть насчет того, что я вылазки в трещины хочу под себя подмять. Ладно, отвлекаюсь. Так вот... Железных уродцев я насчитал дюжину штук. Надеюсь только, что они не собираются в одного гигантского робота. Хотя, с одним, наверное, разделаться было бы проще. «Ох ты ж!» — выдохнул Леха. Как оказалось, это еще не все. Следом за роботами из-за горизонта показалось что-то еще более громадное и явно что живое. Черепаха. Ростом выше роботов и вся сплошь закованная в железо. Не для защиты. Уверен, что там один панцирь толщиной в несколько метров, и для того, чтобы развесить по ней стволы и пушки. Настоящий сухопутный артиллерийский корабль. Вот только не совсем понятно, это тварь из трещины или тоже какая-то родовая наработка. «Прости, Скуф», — сказал Леха и указал на черепаху. «Но это вот личное. Это я сам разбирать буду». Коллеги постарались. «Ага». Кивнул чего. «Друиды тварь выращивали, чую. Ведаю, так сказать. Тах!» Тут плечо самого ближнего из роботов дернулось, и рядом с нами рванул снаряд. И чего только не было в той шрапнели. И металл, и раскаленные кусочки лавы, и лед, и плазма, и еще какая-то хрень, которая шипела при падении на землю, то ли кислотная, то ли ядовитая. Но главное-то... Главное то, что после взрыва материи наружу выплеснулось столько, что снаряд, по идее, должен был быть величиной с душевую кабинку, не меньше. Рефлекторно я прикрыл себя и девок куполом от взрыва, но часть дроби внезапно оказалась самонаводящейся и залетела с другой стороны. Красный шарик фанвизиной вспыхнул раз, два, три, то бишь кого-то уже посекло. «Все нормально!» — крикнул я. «Да, Василий Иванович!» — откликнулся хор голосов. «Так, если Несвицкие станут сразу же палить из дюжины пушек, дюжины таких же зарядов, то где-нибудь я да прогляжу. Либо же мне уходить в глухую оборону, и концентрироваться только на том, чтобы вокруг каждой из альтушек была броня. И кто тогда роботов ломать будет? Не пойдет. Так что план у нас будет такой. «Группа Альта!» — решил я. «Помогайте Алексею Михайловичу разделаться с вон той абразиной. К роботам не лезете. Огонь на себя не вызываете. Всем все ясно?» «Да, Василий Иванович!» «Ну, погнали тогда!» Леха запрыгнул на кенгурятник квадроцикла. Остальные альтушки разместились позади, кто во что гораст, как индусы на крыше электрички. Мотор взревел, и Шестакова на своем Uber-транспорте рванула вперед. Перед выходом я на всякий случай успел разбудить Иринку и спросить, что за хрень она зашила в машину шаманки. Мало что понял с технической точки зрения. Сестра прогнала мне лекцию на своем артефакторном языке, так же, как вчера вечером Тамерлан рассказывал о хакерской атаке. Но смысл вот в чем. Машину теперь почти не подбить. Любой снаряд или магический спелл при приближении попадет во что-то типа магнитного поля, которое обернет его вокруг квадрика и с двойным ускорением отправит обратно. Ускорение двойное, да плюс еще скорость самой машины. Физическую формулу высчитывать не возьмусь, потому что тут мало что осталось от физики. Короче говоря, обидчику будет больно. Леха, чего с Альтой погнали убивать черепаху, ну а я пока что остался стоять. Бах! Прилетело слева. Бах! Потом справа. Бах! А вот теперь они пристрелялись, и конкретно этот снаряд летел прямиком мне в лоб, так что я даже рассмотреть его успел. Тоже весь в этом мелком руническом почерке, только светится почему-то красным. Атакующие заклинания поди. Бах, бах, бах! Стоял я, значит, посереть этой канонады, размышлял над тем, как мне получше подобраться к роботам, и тут... Тут вдруг до меня доперло. Мега-сильные мега-роботы, мега-огромная черепаха. Вся эта херня не с неба свалилась, а нарядным парадом прошествовала не один десяток километров по очень даже людному Подмосковью. И все это в тот самый момент, когда я дал Молчанову отмашку искать новых поставщиков. Это, блин, не война. И я тут ни при чем, и убитый мальчик тем более. Это смотрины, причем смотрины для всего мира. А посылом, мол, ах так, это вы нас заменить собрались? Да мы сами уйдем в таком случае и обойдемся без госзаказов и будем барыжить тем, кто больше заплатит. И тогда себя, Владимир Саныч, возненавидишь ты, лишь осознав, кого ты потеряла. А вот суки какие. У меня внутри аж ярость какая-то проснулась, здоровая такая, спортивная, заклокотала аж. Это ведь какой гнойник сам ко мне на вскрытие пришел. Ладно, потом будем думать, кто и где проморгал, что такую гадину у кормушки пригрели. Ну а сейчас понеслась, что ли? Времени на то, чтобы оборачиваться и следить за тем, как протекает бой, у Василия Ивановича не было. Черепаха в буквальном смысле слова ощетинилась на группу Альта тысячи стволов. Бронированная и крайне агрессивная живая пятиэтажка бесновалась на поле возле удаленки. Да, большинство снарядов уходило в молоко. Операторы твари чаще всего били с промахом. И да, часть попаданий действительно улетала обратно, как и задумывала Скуфидонская. Но, во-первых, вальтушек сейчас летело слишком много. Иринин артефакт не справлялся. Заходя на вираж вокруг квадроцикла, 9 из 10 снарядов просто-напросто теряли всю кинетику и на манер мешка с говном тихонько падали позади. Ну а во-вторых, то, что улетало обратно, разбивалось о толстенный черепаший панцирь. На то она и черепаха. Смерть с Ромашкиной в этом бою были вообще не при делах, а Баратнесса до сих пор даже не думала оборачиваться. Шестакова за рулем, Чертанова на йоге, Стеклова вместе с Алексеем Михайловичем на скорость выращивают всякое растительное. Сперва друиды пытались накинуть черепахе на шею удавку, затем сковать ноги, но раз за разом терпели неудачу. Такие мышечные волокна будут посильнее любых растительных. «Сук!» — крикнул Чего. «Давай попробуем сделать так, чтобы она напоролась на сук!» Сказано, сделано. Пока Шестакова петляла по полю и закладывала виражи, путая наводчиков, Стеклова с Михеевым действительно умудрились вырастить острую рогатину высотой с два фонарных столба, на которую, по их задумке, черепаха должна была напороться. Но вот беда. Мозг у твари был пропорционален телу, так что идиоткой ее никак не назвать. Черепаха затормозила прямо перед препятствием и начала не спеша разворачиваться. Бочком, бочком. Спешить ей было некуда. Мелкие людишки внизу просто оттягивали неизбежное. И тут... «А хочешь им еще и дамажить?» Флэшбэком пронеслись слова Скуфидонской в голове у княжны Фанвизиной. «Стой!» — закричала она и захлопала шаманке по плечу. «Остановись на секунду!» «Твое сиятельство! По нам так-то шмаляют! Да мне на секундочку! Уйди из-под огня и притормози!» «Уверена?» — обернулась через плечо Шестакова. «Ты тут лекарь, если что!» «Я уверена! Стой, говорю!» Квадроцикл остановился. С прытью только что покакавшего кота ее сиятельство соскочило с квадроцикла и забежало вперед, так, чтобы на нее светили фары. Красный шарик увивался за своей хозяйкой везде и всюду. «Направь его!» Еще один флешбэк, который лишь подтвердил правильность задумки Фанвизиной. «Фух!» — выдохнула рыжая. А затем со всей дури метнула свой артефакт прямо в квадроцикл. Шар сделал круг и чуть не вернулся целительнице в голову, но она закрутила его обратно на повторный оборот. А затем еще на один. И снова, и снова, и снова. Все разгоняясь и разгоняясь, довольно скоро артефакт аж смазался в пространстве, как будто вокруг квадроцикла выросло планетарное кольцо астероидов ярко-красного цвета. «Ядрена мышь!» — выдохнула Шестакова. «Ее сиятельство коллайдер изобрела!» А потом вдруг огляделась и заорала. «Оль! Оля, давай быстрее, они уже наводятся!» Но Оля уже и без того закончила. В нужный момент, резко пригнувшись к земле, Фанвизина отпустила артефакт в свободный полет. Каким бы ни был маленький красный шар Ольги Сергеевны, а кровоизлияние в мозг черепаха все-таки получила. «Хрусть!» — вошел он промеж глаз и... «Хрусть!» — вырвался со стороны затылка. Утробно зарычав, черепаха начала заваливаться на любовно подготовленный сук. «Ох, ядрена мать! Я аж вспотел. Ладно, щиты, которые я, как ни старался, не смог пробить даже концентратом сердца. Ладно, артефактные чудо-снаряды из артефактной чудо-пушки. Ладно то, что роботы огромные, и их ломать неудобно. Но самым неприятным сюрпризом оказались гребанные хватайки. В скорости я уже перестал считать, сколько раз меня сгребали в эту железную пятерню и со всей дури запускали в полет, сколько раз я тормозил о подлесок и сколько раз прибегал обратно. Гребаный пинг-понг Василиями Ивановичами какой-то. Радует лишь то, что по мере того, как я раз за разом возвращался живой и невредимый, водители роботов начали паниковать. А где паника, там и ошибки. Причем до смешного. Видать, один из людей Несвицких не к месту выжил сцепление. Шучу, конечно, какое там сцепление. Там электроника сплошь и артефакторика. Но суть в том, что в какой-то момент один из роботов вдруг на несколько секунд потух. Не думай, как говорится, о секундах свысока. Мне вот, например, их вполне хватило. Накачав ноги силушкой, я прыгнул прямо на кабину и сходу раздолбал лобовое стекло и вышвырнул истошно визжащего Несвицкого к чертовой матери. Выжил, не выжил, мне пока что насрать. Главное, что я забрался внутрь, и робот тут же включился обратно. Щиты вновь работают, вот только они теперь на мне. Не ожидали, суки? А суки ведь явно такого не ожидали и явно потерялись в ситуации. Напрочь, совсем, вообще. Ставлю что угодно. А угон шагохода они у себя на секретных полигонах точно не репетировали. А потому пока что просто обернулись на меня и замерли. Ну а я, пока товарищи-князья мешкают, Сирич тупит, начал осматриваться. Рычаги кругом какие-то, тумблеры, кнопочки, циферблаты и спидометры. Ни хрена непонятно. Тыкнул кнопку наугад. «В подземной шахте!» Тут же заорало музло над ухом. «Который год? Таится чудище змей!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Аж в голос заржал. «То, что надо! Прямо даже кураж какой-то сразу появился!» «Стальные нервы, стальная плоть, стальная хватка когтей!» Жаль только, что на одном кураже далеко не уедешь. Кое-как разобравшись, как сделать потише, я достал из кармана телефон и набрал Тамерлана. Записал его номер еще вчера вечером. А то, что я до него постоянно через Иринку дозваниваюсь. Она ему что, нянька, что ли? Или жена? Короче. «Алло?» — ответил сонный голос. «Тамерлан!» — заорал я. «Вставай, салам алейкум! Я тебе игрушку новую нашел!» С тем я переключился на видеосвязь. Заспанная Харя задумчиво глядела на меня одним глазом из темноты гаража. «Сможешь удаленно подключиться к управлению роботом?» «Чего?» «О, а вот и второй глаз открылся». «Роботом? Каким еще роботом?» «Умею я все-таки заинтересовать». «Я в кабине управления!» — крикнул я и переключился с фронтальной камеры на основную. Помятая подушку, хакер уставился прямиком на панель управления и горстку антропоморфных роботов по ту сторону разбитого лобового. «Последняя разработка князей Несвицких! С пылу, как говорится, с жару!» откашлялся Тамерлан. «Так, Ирина же учила вас распылять сеть, халява!» «А-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Вновь заржал я и чуток навалил громкости. «Сильнее всяких войн!» — заорал динамик. «Воля и разум! Воля и...» «Папа?»